ибо не зависит от сезона. В тропиках всегда жарко. Южное солнце позволяет на себя смотреть только на закате. В остальное время за ним робко следишь по съеденной светом тени. На севере тень тушуется, жмется по углам, как бесприданница. Там, где солнце хватает на всех, тень мелодраматично и самоотверженно отбрасывает все, что стоит между ним и нами. Тихая сила тени кажется робкой, но ее не сдуть урагану. В ней есть правда тела, знающего свои права. Жертвенная готовность всякой вещи, даже такой сомнительной, как облако, не только воспротивится солнцу, но и справится с ним так поразительно, что начинаешь за нее болеть, как за всякого Давида, сражающегося с любым Голиафом. Парадокс облачной тени в том, что она — след вещи, не оставляющая следов. И это лишь одна из проделок стихий, плодящих мнимости. Взять, скажем, ветер, что уже непросто. Для воздуха ветер — то же, что луч для солнца, полномочный агент. Не отличаясь по составу от самой стихии, ветер проявляет воздушную стихию, делая ее доступной наблюдению. Живописнее всего это демонстрирует двигатель, работающий на воздушном топливе, парус. Прирученный им ветер наполняет полотнище воздухом, внезапно обретающим вес и форму. Доверчивая послушность ветра, однако, всегда обманчива. Его пути замысловаты, как любовь, и необоримы, как старость, особенно там, где бывают смерчи. Например, в Нью-Йорке, где внезапный, невидимый и даже неслышный порыв ветра одной рукой прижал меня к стене, а другой поднял мою рослую коллегу, швырнул об асфальт, сломав бедро, и исчез, не объяснившись. Облака тоже делают воздух видимым, но на них скучно смотреть долго, как на все непонятное. Как раз в этом заключается драма абстракционизма. Глаз, не способный найти закономерность, рыщет по сторонам, как собака, которой залепили пластырем ноздри. Понять облака можно лишь в массе, тип необъяснимых явлений, НЛО, неопознанные летающие объекты. У них нет индивидуальности, они ни на что не похожи, не бывают одинаковыми. Перемены в них никогда не прекращаются, но никуда не ведут. Архетипическое облако невозможно. У облака, в отличие от всего остального, нет энтелехии, той конечной формы, что позволяет желудю стать дубом, ребенку — человеком, замыслу — книгой. Облака напоминают абахи, та же четкость и неповторимость структуры, но на другом, нечеловеческом уровне сложности. Это высшая во всех отношениях математика, доступна нам лишь в непостижимых обрывках. Поэтому самый дотошный художник не способен нарисовать пустяшного облака. Кляксой запачканных белил он еще может создать иллюзию на плафоне, но живописцу никогда не стать натуралистом, копирующим природу буквально. В облаке есть эстетское презрение к цвету. Оно предпочитает изыск той же монохромной палитры, что и восточные мастера, умевшие даже радугу писать черной тушью, то, что нам кажется небесной лазурью. Свет в неразбавленном виде —